Часть пятая. Маленький раб Кот Сатли приветствовал ее возвращение в Тескока с неподдельным восторгом и облегчением, потому что, как выяснилось, жадеитовая куколка была чрезвычайно раздосадована моим отъездом и все свое дурное настроение выплескивала на него. Хотя у молодой госпожи имелся внушительный штат служанок, она в мое отсутствие задействовала и Кот Сатли, причем то взваливала на мальчика тяжелую и нудную работу, то просто заставляла его бегать рысцой, а то без всякой причины подвергала порке. Кот Сатли намекнул, что ему приходилось выполнять без меня поручения самого низкого свойства. А когда я поднажал на него как следует, поведал, что женщина по имени Сама Утонченность во время очередного визита госпожи выпила яд и скончалась в страшных мучениях с пеной у рта. С тех пор жадеитовой куколке приходилось довольствоваться любовниками, которых находили для нее Кот Сатль и служанки, которым, как я понял, это удавалось хуже, чем мне. Однако госпожа не стала немедленно по прибытии давать мне какие-либо поручения, не прислала ко мне раба с приветствием и вообще никак не дала понять, что знает о моем возвращении и что это ее интересует. Жадеитовая куколка была занята в церемонии «Очпаницили», проводившись, разумеется, не только в Мешико. А вскоре после праздников во дворец, как и было запланировано, прибыли Тлатли с Чемальи, и госпожа занялась их обустройством. Она лично проследила за тем, чтобы мастерская художника и скульптора была обеспечена всеми необходимыми инструментами и материалами, и подробно объяснила обоим, чем им предстоит заниматься. Я намеренно не встречал своих земляков и не помогал им обустраиваться на новом месте. А когда через день или два мы случайно столкнулись в дворцовом саду, отделался кратким приветствием. Они что-то смущенно и растерянно пробормотали в ответ. Потом я встречал обоих довольно часто, поскольку их мастерская была расположена в подвале, где как раз под тем крылом дворца, где находились покои жадеитовой куколки, но всякий раз ограничивался кивком. К тому времени Чемальи и Тлатли уже успели несколько раз побеседовать со своей покровительницей, и энтузиазм их порядком постыл. Вид у юноши был скорее испуганный. Они понимали, что влипли, и с удовольствием посоветовали бы со мною, однако я упорно не шел на сближение. В ожидании, когда госпожа наконец призовет меня к себе, я готовил один рисунок, намереваясь преподнести его жадеитовой куколке. Задача оказалась нелегкой, поскольку требовалось изобразить одного хорошо знакомого мне молодого человека, так, чтобы он был похож на себя, но при этом сделать его настолько привлекательным, чтобы перед его красотой было невозможно устоять. Я порвал множество показавшихся мне неудачных набросков, пока не добился, наконец, удовлетворительного результата, но и после этого еще потратил уйму времени на доработку. Однако получившийся в результате портрет, как я надеялся, должен был пленить юную госпожу. Так оно и вышло. «Ого, да это просто красавец!» — воскликнула она, когда я вручил ей рисунок. А приглядевшись повнимательнее, пробормотала: «Родись этот парень женщиной, быть бы ему жадеитовой куколкой!» В устах молодой госпожи это была высшая похвала. «Как его зовут?» «Весельчак». «А ее? Подходящее имя. Где ты его откопал?» «Пакли, сын и наследник правителя моего родного острова, госпожа. Его отец — владыка Красная Цапля, наместник Шалтокана. И, увидев его дома на празднике, ты вспомнил обо мне и сделал зарисовку. Как-то мило с твоей стороны. Выполняй. Я почти готова простить тебе долгую отлучку, а теперь отправляйся и привези его мне». «Боюсь, госпожа», — правдиво ответил я, — «что по моей просьбе он не явится. Мы с Пактли не слишком-то любим друг друга, однако...» «Значит, ты делаешь это не ради его блага?» прервала девушка. «Интересно, с чего это ты решил побеспокоиться обо мне?» Ее бездонные глаза впились в меня с подозрением. «Правда, лично тебе я никогда не делала ничего плохого, но особой любви ко мне ты раньше все равно не испытывал. Откуда вдруг эта неожиданная забота?» «Я стараюсь предвидеть желания и повеления моей госпожи». Никак не отреагировав на последние слова, жадеитовая куколка дернула за веревочку и велела прибежавшей на звон колокольчика служанке немедленно привести Чемальи и Тлатли. Когда оба они, трепеща, предстали перед ее очами, госпожа показала им мой рисунок. «Вы оба родом Шалтокана. Вам знаком этот молодой человек?» Тлатли воскликнул: «Пактли! А Чемалий сказал: «Да, госпожа, это господин Весельчак, но...» Я бросил на юношу взгляд, который заставил его заткнуться. Наверное,